Я Господь. И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их. Я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь.